Настало время, самый раз, красиво можно жить сейчас, ну так живи. Сейчас кто умеет, тот живет, застой давно прошел, свободу мир нашел. Но, к сожалению, в большинстве народ наш тяжко нищете. Когда-то дом, работа, дом, все дружно, весело живем. Только сиди и будь нем, как рыба, и молчи. Но начался абсцесс в родной КПСС, и время новое пришло, ведь быть иначе ж не могло. Но неизбежен был процесс, развал родной КПСС, а быть иначе не могло. И время новое пришло, я и газетки продавал, и товар кучу таскал, в Москве, в Праге, в Будапеште, где только не бывал. И покупал, и продавал, и ездил на лесоповал. В общем, где лишь только можно копейку заколачивал. Сегодня вольная страна, но правит балом сатана. Народ от слов пустых давным-давно уже устал. Но в большинстве ж опять нардепам наплевать. В итоге кризис затяжной, страна с протянутой рукой. Поднялся тот, кто не проспал, и вот теперь он новым стал. А так же те, что были раньше у руля, кому-то всем назло сегодня повезло, а остальные в основном сгребают крохи под столом. Еще кому-то всем назло сегодня в жизни повезло, а остальные в основном сгребают крохи под столом. Наш сильный, ведь не зря голодоморы, лагеря он пережил. Жаль, многих смерть с собой взяла, значит, стоит жить. По прошлом не грустить, поверить в завтра нам пора. Должно ж быть лучше, чем вчера, значит, стоит жить. По прошлом страшно не грустить, и что-то делать нам пора, чтоб стало лучше, чем вчера. И страны в чужие дали, чтоб прожить мы убегали, в Москве, в Праге, в Будапеште, где мы только не бывали. Покупали, продавали, на работы уезжали, в общем, всюду, где возможно, счастье в мире мы искали. Но делать что-то здесь пора, чтоб стало лучше, чем вчера.